Эпилог. Правосудие. Он был верным другом, и поступил он благородно, так? И его честь и верность привели его сюда. Он заключен в темницу и закован в цепи, как бешеная собака. Карна прищурился, а затем уставился перед собой, не видя ничего, кроме пыльной черноты. Он бы даже собственную руку прямо перед лицом не мог разглядеть. Не то что он вообще мог бы ее сдвинуть. Его запястье приковали к потолку, а лодыжки были прикованы к земле. Сейчас он был благодарен за то, что родился в нагруднике. По крайней мере, ребра так не болели, в отличие от обнаженных рук. Если он вытягивал пальцы ног, и его ступни просто прикасались к липким камням, то в запястьях чувствовалось кратковременное облегчение от пульсирующей агонии, возникавшее от того, что они несли на себе весь вес его подвешенного тела. Но и эта передышка была недолгой. Икры мгновенно начинали протестовать, горя как в огне, и ему приходилось снова повисать на руках. Камера выглядела наполненной страхом. Надвигающаяся угроза казалась столь явной, что даже волосы на затылке становились дыбом. Смог ли Дурьотхана сбежать без коня или хотя бы выжить? Прыгать пришлось с такой высоты, но поскольку Карна удерживал нападающих у единственного выхода, особо выбирать царевичу было не из чего. Перед заплывшими глазами Карны вновь встало веснущатое лицо Марзааны, обрамленное рыжими волосами. Я не должен был втягивать ее во все это. Знал ли император, что она связана с их безрассудным планом? И если бы узнал, удовлетворился бы ее изгнанием, или все было бы намного хуже? Она выживет. Она была самой находчивой женщиной, которую он знал. Возможно, для разнообразия мне стоит подумать о том, как выжить самому. Если бы он мог, он бы рассмеялся, но спасительных мыслей не было. Его разум уже столько раз метался, как лягушка в горячей воде, отчаянно выискивая выход из ловушки, в которую они так глупо попали. Может, ему стоит попробовать провести переговоры со своими тюремщиками? В конце концов, охранники назвали его важным пленником. Он хмыкнул. С Прокаром Мардином он уже пытался поговорить. И теперь оказался в положении куда более невыгодном, чем у толстухи. Его неизбывно преследовала странная уверенность. Уверенность в собственной смерти. Пусть он даже 10 раз важный пленник, но стоит тюремщикам 1 раз взглянуть на знак Решта на шее, и любая надежда на защиту истает, как туман на холмах. И что мне делать? Убить как можно больше этих южных полукровок голыми руками? Нет. Он должен уйти с достоинством. Как настоящий верховный магистр. А может, ему следует подождать, пока его отведут к похитителю и рискнуть напасть на него? Или на Мати, если она там? Ведь это же она спланировала эту ловушку. Сучка. Карна потерял счет времени. Он пытался измерять его по смене караула, но он уже несколько часов, а может и дней, не слышал ни звука снаружи. И сейчас, в этом безумии слепоты, разум Карны отказывался оставаться неподвижным. Он бился, как лань, пойманная в сеть. И от этого Карна мучился столь же сильно, как от кандалов. Он опустил голову. Он растратил свою жизнь и все впустую. Арджуна. Он все еще задавался вопросом, случайно ли царевич Луков пронзил стрелой голову Судамы, или это была вина Шишупала, а может, его собственная? Он должен был понять, что это состязание не приведет ни к какому результату, кроме самого очевидного. Пусть Дурьотхан и казался оптимистом. Имело ли это вообще значение? Нельзя было винить за все произошедшее одного лишь Арджуну. «Забери меня, бездна!» Какой-то отдаленный грохот заставил его вскинуть голову. Он почувствовал, как в воздухе разлилась какая-то тяжесть. Тяжесть неба перед разрушительной бурей. В замке повернулись ключи. Он прищурился, повернув голову в направлении звука, но единственное, что разглядел, когда дверь распахнулась, это вспышку резанувшего по глазам света. Прищурившись, он увидел, как по ступеням спускается огромный силуэт, освещенный мерцающим светом факелов, которые держали люди, стоявшие позади него. Тяжелые ботинки скребли по влажному полу, и звук этот звучал угрожающе. «Я надеюсь, наше гостеприимство заставило вас почувствовать себя желанным гостем, верховный магистр», — сказал ровный голос. Он исходил не от гиганта, а из-за его спины. Наконец, заговоривший шагнул вперед. Он выглядел так, словно богиня жизни выжила из его плоти каждую унцию жира, оставив лишь кости, кожу и волосы. Его глаза казались осколками камня и были столь же темны и остры. Запястья прятались в огромных рукавах черных одежд, а на груди виднелась золотая брошь в виде льва. На шее висели четки из рудракши, а талию обвивал пояс из отбеленной крокодиловой кожи. Карна видел его на праздновании. Нарак Джестал, его тюремщик, главный жрец Уни Этрала. «Димвак, если тебе не трудно», — мягко сказал Джестал. Димвак отдал едва слышную команду. Довольно скоро вспыхнули факелы, и их свет пополз по покрытым мхом стенам, скользким от влаги. Теперь огня было столь много, что камера стала освещенной настолько, что глазам было так же больно, как до этого от темноты. Карн оглянулся, стараясь оценить свои шансы. Скорее по привычке, чем на что-то надеясь. Штукатурка на стенах, покрытых зеленой плесенью, давно пошла пузырями. Длинное кровавое пятно на полу, которое когда-то пытались отмыть, да так и не смогли, осталось немым свидетельством произошедшего. А еще поодаль виднелась каменная плита, заставленная нехитрыми инструментами тюремного ремесла. Джестал подошел к плите, провел пальцем по ее холодному краю, достал из рукава водяные часы и, найдя единственное свободное место, поставил их на стол вверх ногами. «Итак, кто ты такой?» Карна не видел смысла не отвечать. «Я сказал вашим людям сотни раз. Я Карна, верховный магистр ранга из Союза Хастины. А твой друг, которого мы поймали, царевич Дурьотхан, наследник престола Союза?» Джестал ухмыльнулся. «Да, мы это уже слышали. Поймали». Карна не знал, радоваться ли, что Дурьотхан пережил падение, или ужасаться тому, что он оказался в другой камере, такой же, как эта. «Он царевич, он неприкосновенен». Джестал вскинул руку. «Избавь меня от своих воплей. Попробуем по-другому. Почему ты здесь?» «Я уже вам говорил». «То есть ты утверждаешь, что царевич Союза, верховный магистр и шлюха решили тайком пробраться в наш город?» Карна застыл. «Они поймали и Марзаану». «И пробрались тайком, потому что ты не говоришь, с какой целью вы это сделали. Давай предположим, что за вашим проникновением стоит благородный мотив. И все же вы попали в империю без сопровождения воинов, готовых вас защитить». Джестал, вскинув брови, уставился на Димвака, который пожал плечами. «То есть, либо так и есть, либо вы шпионы, работающие на матхуренцев и проникшие сюда, чтобы убить императора и возложить вину на союз, в то время как ваши хозяева продолжат свою грязную работу. Так что из этого покажется более вероятным?» Карна вытянул руки, стараясь не обращать внимания на то, как боль прошила все его тело. «Юноша, я десятилетиями был жрецом Этрала и видел, как люди унижаются, лгут, обманывают и исповедуются. И что я понял за все это время, так это то, что наиболее вероятный ответ обычно является самым верным. Я говорю правду. И как ты объяснишь свою волшебную броню?» Он произнес слово «волшебную» с явным отвращением. «Это самое странное. Ведь странно, что верховный магистр носит на груди золото, а царевич рядится в одеяние слуги. Я родился в ней». Димвак хмыкнул, подошел к жаровне и присел рядом с ней на корточки. Затем нетерпеливо подул на угли, и огонь отбросил на его лицо алые отблески. Джестал же, словно разочаровавшийся в многообещающем ученике, печально покачал головой. «Режский пес, рожденный в золотых доспехах? Боги, о боги, это же просто чудо! Может быть, после того, как мы закончим, саптариши захотят взглянуть на тебя? Или, возможно, ты еще одно изобретение того, что узурпатор называет наукой, или отклонение от нормы, искажение самой нашей природы. Что ты считаешь более вероятным, Димвак?» Карна зашипел сквозь стиснутые зубы. Правда явно казалась Джесталу неправдоподобной. «Пусть приведут сюда кого-нибудь из Хастины», — спокойно сказал он. «Они смогут опознать царевича Дурьотхану. Или можно вызвать самого императора. Он видел нас на Панчалском своемваре. Или господина Шишупала». Перед глазами Карны всплыл образ его мертвого племянника, сидящего на плечах у Шишупала, но он поспешно отбросил это воспоминание. «Спроси его, он знает нас». Как удобно, что господин Шишупал сейчас находится с дипломатической миссией далеко на севере. Ты ведь это знаешь, не так ли? Или ты думаешь, что у императора есть время посещать тюремные камеры, чтобы лично поговорить с такими паразитами, как ты? Он – бог и царь, благословленный Ксатой Ямой. Он оставляет оздоровление империи нам, его слугам. Но опять же, Джестал почесал тощий подбородок. Димвок, я полагаю, он прав. Мы не можем повесить их, пока не проверим его заявление. Если он тот, за кого себя выдает, то он имеет право на иммунитет от уголовного преследования. Разве вы, северяне, не так это называете? Это сработало. Карна был просто потрясен. Да. Но не на гражданские средства правовой защиты, верно? Карна понятия не имел, что это означает. Джестал, казалось, прочитал его мысли. «Ах да, закон не самая сильная сторона шпионов, не так ли? Закон в его нынешнем виде позволяет мне завладеть твоим имуществом до тех пор, пока не откроется правда в качестве гаранта твоего хорошего поведения. Эту концепцию изобрел ваш союз. Они называют это залогом». «Думаете, у меня хоть что-то есть? У Дарьотханы были кольца». Карна замолчал, проклиная себя за наивность. Глаза Джестала сверкали злобой, с которой Карна был слишком хорошо знаком. Жрец повернулся к Димваку, и тот бросил на жаровню несколько золотых колец, легко просочившихся вниз сквозь угли. У Карны перехватило дыхание, и он сдавленно вздохнул. «Ты признался в незаконном проникновении в Империю». Пока Джестал говорил, Димвак подошел к Карне. «Ты ведь новичок в этом, не так ли?» Джестал грустно улыбнулся. «Как бы то ни было, пока мы не проверим ваше заявление, нам понадобится что-нибудь, принадлежащее тебе. Сейчас идет война. Империи нужно все золото, которое она только может достать. А те, кто признались, что они шпионы, вряд ли могут рассчитывать сохранить свое имущество в такие времена». Димбок зажал пальцами щеки Карны и засунул в рот ему тряпку, а затем повернулся к жаровне. «Это должно упростить задачу», — сказал Джестал. «Начинай». Карна услышал скрежет металла и повернул голову на звук. Он увидел, как Димвак вытащил из жаровни заостренный прут, окруженный снопом белых искр. У Карны скрутило живот. Димвак шагнул вперед и прижал пышущий жаром оранжевый конец прута к плечу Карны, а затем вонзил его в кожу нагрудник. Хлынула кровь, и приглушенные тряпкой крики Карны эхом разлетелись меж стен. «Он не лгал, это часть его кожи», — сказал Димвак. «Меня не волнуют подробности того, насколько он мерзок. Ксат не создавала его таким, а значит, это все нужно убрать». Димвак кивнул и нажал сильнее. Послышался звук, словно в кастрюлю с горячим маслом бросили лед, и сейчас, одновременно с криками Карны, это было столь душераздирающе. Тело Карны билось и содрогалось, как рыба на крючке. Его спина выгнулась так, что кандалы на руках могли в любой момент лопнуть. Но Димбок продолжал давить все с тем же каменным лицом. Железо, наконец, пробило броню, и наружу вырвался отвратительный пар. Искаженные крики Карны зазвучали все бессмысленней. Димбок, поджав губы, сдул пар, поднимающийся от раны, и повел металлом вниз, разрезав броню до подмышки. На лицо Димбока брызнула кровь, но мужчина трудился столь же невозмутимо, словно разделывал оленя. Карна уже не мог дышать. Если бы боль не смыкала своих неумолимых объятий, он бы уже потерял сознание. Перед глазами, как пчелиный рой, кружились искры, а Димвак меж тем пронзил кожу, отрывая нагрудник от обнаженной плоти. Джестал, все так же не сводивший глаз с водяных часов, так и не пошевелился. Внезапно шипение и крики стихли. С тряпки, зажатой в оскаленных зубах Карны, сочилась пена, а юноша лишь скулил, как побитая собака. «В чем дело?» — раздраженно спросил Джестал. Димвак хмыкнул и выдернул прут из тела. Карна, взвыв от боли, очнулся от того полубессознательного состояния, в котором находился, и этот вой постепенно перешел в стон. Димвак указал на конец прута. Тот уже успел остыть и стал темно-красным от крови и обугленной плоти. В камере воняло горелым мясом. Палач бросил прут на угли, ожидая, пока он снова нагреется. Джестал подошел к Карне и, схватив юношу за волосы, отбросил его голову назад, а затем похлопал Карну по груди. Раз, другой, третий, и, поморщившись, потянул за опаленные края нагрудника. Все, что он видел, это лишь почерневшая сырая плоть. Кожи не было. «Это действительно похоже на часть его кожи», — пробормотал он. «Я так и сказал», — проворчал Димвак, возвращаясь к пленнику с прутом. Джестал отступил на шаг. Карна, предвосхищая обжигающую боль, уже не отводил взгляда от надвигающегося на него оранжевого острия прута. Димвак склонился к нему. «Прости, малыш, ничего личного». Но прежде чем Димвак успел пошевелиться, раздался шелест плащей и звук поспешно бегущих ног. «Ваша милость!» Краем налитых кровью глаз Карна увидел, как в дверном проеме появились три расплывчатые фигуры, одетые в одинаковые серые одежды, и у каждого на левом глазу была черная повязка. «Надеюсь, у вас есть веские причины беспокоить меня?» Помощники съежились под его обжигающим взглядом. «Ваша милость, мы только что получили новости от наших шпионов на севере. Похоже, грек Калявин в одиночку двинулся на Матхуру. Хастина послала солдат на помощь Матхуре. Ходят слухи о байроватах с востока». «Проклятие!» — красноречиво заметил Димвак. «Император знает?» «Пока нет, ваша милость». «Димвак, за мной!» Джестал выскочил из камеры, не проронив больше ни слова и оставив обожженного Карну истекать кровью. Его люди ушли следом, потушив все факелы. Карна заметила, что они забыли плотно закрыть дверь, и в полумрак камеры осталась литься тонкая струйка света. Из щели в двери струился холодный воздух, и вскоре Карна промерз до костей, как лед. Каждый вдох отзывался новым уколом боли. Он услышал мягкое шарканье ног по камню. Голова дернулась вверх. Карна испугался, что это вернулся Джестал. Но звук исходил не снаружи. Краем глаза он заметил какое-то движение и попытался оглянуться, но все, что он мог видеть, это брызги ледяных пылинок, поблескивающих в свете двери. А затем из темноты появилась девочка, одетая в рваную одежду. Ей было не больше 11 или 12 лет, но ее лицо было покрыто паутиной шрамов. Позади нее выросла еще одна фигура. Это был темнокожий мальчик, или девочка, он не мог разобрать. Девочка, покрытая шрамами, подошла к нему и вытащила тряпку у него изо рта. Именно тогда Карна увидел его. Высокая, окутанная тенью фигура подошла к нему, сжимая в морщинистых руках боевой топор. Карна узнал бы его где угодно. Он закрыл глаза, открыл их снова. «Ачарья Паршурам!» Слова были всего лишь белым туманом. Намин опустил топор. «Снаружи тысячи магатхцев, но в этой камере никого, и имеет ли это значение?» Девочка со шрамами подошла к нему с кувшином. Он хотел предупредить ее, сказать, что она должна убежать, бросить монстра, у которого она была ученицей, но сейчас было не время для бескорыстных советов. Он хотел лишь пить. Он открыл рот. Она встала на цыпочки, изо всех сил пытаясь дотянуться носиком кувшина до его рта. Он жадно глотнул, закашлялся и отхлебнул снова. Большая часть воды стекла по его шее на грудь, где они пытались срезать нагрудник. «Я так много читала о вас», — сказала она, глядя на него, как на давно потерянного друга. «Вы намного красивее, чем говорили матроны». «Масха!» — зло хлестнул голос Паршурама. Девочка тихо отступила к нему. «Пришел, наконец, убить меня, Ачарья?» — тихо спросил Карна. «Может быть». «Последнее, что я тебе слышал, как ты был на свадьбе, и это закончилось убийством невинного мальчика. Как ты здесь оказался?» «Долгая история». «Тебе стоило покончить с собой, когда я тебе об этом сказал, мальчишка». «Просто сделай это, Ачарья. Я готов». Карна поднял подбородок, открывая горло для удара. «Я уже давно готов». Глаза Паршурама сузились до яростных щелочек, утонувших в розовых глазницах. Его пересохшие губы растянулись в злобной улыбке. Жилы на шее напряглись. Он скинул свой топор, готовясь перерубить вытянутую шею одним мощным ударом. Из горла Карны со свистом вырвался выдох. Шею покалывало в ожидании долгожданного освобождения. Наконец-то! Но рука Ачарьи Паршурама не шевельнулась. «Я стою за справедливость, Карна. За то, чему я никогда не смог бы тебя научить. И теперь я понимаю, почему». «Ты умрешь от моей руки, но лишь когда ты, настоящий ты, восстанешь, угрожая всему миру. Не раньше. «Это и будет правосудие», — зловеще произнес он, как будто его слова имели для Карны какой-то смысл. Ачарья почесал спутанную бороду и бросил взгляд на доспех, наполовину содранный из плоти Карны. «Я вижу, я хорошо обучил тебя скрывать свою истинную природу. Я думал, что когда с тебя заживо сдерут кожу, он выйдет наружу, но он остался в клетке». Воспоминание об этом пронзило Карну с такой же силой, как и огненный пруд Димвака. «Я больше не тот зверь». «Пророчество не лжет, Верховный Магистр. Рано или поздно ты отпустишь его и покроешь своей дланью мир людей, готовясь погрузить его во тьму. Но я буду рядом, буду ждать, ибо я — рыцарь рассвета. Я всегда буду стоять на твоем пути, ибо так предсказано. А пока отдохни. Обещаю сделать твою смерть максимально безболезненной. Это меньшее, что я могу сделать для бывшего ученика. Пойдемте, дети». Масха и вторая девушка отступили в тень. «До тех пор, пока мы не встретимся снова, сын тьмы». А потом он исчез, подобно утреннему туману, растворяющемуся при порывах ветра. На жаровне остались только догорающие угли, и в сгущающейся тьме ночи зарычало прикованное животное.